Неизвестно, какой бы оборот все это приняло дальше, если бы голос Ольги, радостно изумленный и тревожный от неожиданности, не возвестил. «Егор, Егорушка, ты взгляни только в окно, нет, положительно есть Бог, Егорушка, взгляни!» Она обращалась к мужу, будто происходящее относилось только к нему и, пожалуй, к ней. Все кинулись к окну, но на какой-то миг Тамбиев успел раньше. «Сережка! Сережка!» — первым отозвался Егор Иванович и кинулся навстречу сыну, все сметая на своем пути. На какой-то миг наступила пауза, только вздрагивала больная рука Иоанна, да скрипело плетеное кресло под Яковом. «Ну, кончай, батя, кончай!» — послышался степенно важный Сережкин тенорок, и сияющий Бардин не столько ввел, сколько впихнул сына в столовую. «Ну вот, не нашел времени повидать дядю Якова на Волхове и Волге, так мы устроили тебе эту встречу в Ясенцах», — произнес Егор Иванович и осторожно подтолкнул сына к столу, за которым сидели старый Иоанн и Яков. Сережка смешался, не зная, к кому подойти первому, к командарму или к более чем штатскому Иоанну. Сережка пошел к Иоанну. «Вот он, истинный Бардин! Не дал себя усыпить блеском звезд генеральских!» Возликовал Иоанн и приник седой головой к Сережкиной груди. «А теперь встань вот сюда, дай к тебя разглядеть! Да свету прибавьте маленько, свету!» Зажгли боковой рожок, что был укреплен над диваном, и повернули этот рожок к Сереге. Разом стало темно в столовой. Был освещен только бардинский сын, освещен и несказанно смущен и растерян. Ну что ж, теперь знал не только Серега, но и весь дом. Ушел мальчишкой, а вернулся зрелым мужем. Что-то сурово мужественное, истинно зрелое явилось в молодом Бардине. Этой осенью ему должно было стукнуть 21, оказалось, отстучало все 30. Нет, дело было не в щетине, густой и ярко-коричневой, которой он оброс до самых глазниц, не в медно-червонном отцвете его кожи, которым его одарила нынешняя горячая весна, не в бровях, жестких и колюче-торчащих, чуть-чуть выбеленных знойным солнцем. Просто ушла мальчишеская худоба и явилась бардинская могучесть. Уму непостижимо. Откуда пришли к нему в эти 2 года тяжеловатая округлость в груди и плечах, ухватистость в ручищах? «Да ты вроде подрос на войне, Серега», — спросил Егор Иванович и вдруг почувствовал пугающую тревогу. В том, что сын вымахал в этакого красавца-мужика, было что-то страшновато-радостное. «Стыдно сказать, на 3,5 сантиметра», — отрапортовал Сережа. «Ну, а теперь подойди к дяде Якову», — молвил Егор Иванович, не сумев скрыть особой интонации, которую, вернее всего, было бы назвать просительной. Он определенно был заинтересован в этом больше Сережки. Сережка шагнул к Якову, и вдруг стало слышно, как пузырится масло на горячей сковородке в кухне. «Здравствуйте, дядя Яков!» — протянул Сережка руку. — «Здравствуй, Сережа! Рад тебя видеть. Садись вот здесь». Яков пододвинул молодому Бардину свободный стул, но Сережка не сел. — «Я с Николаем. Тут попросторнее». Он дотянулся до руки Тамбиева и уже не выпустил ее, пока не сел рядом. Это было похоже не только на знак приязни, но и на расчет. Он очень хотел, чтобы Николай выручил его в нелегкую минуту и был благодарен, что тот понял его. «Дошел до меня слух, Сережа, что Крапивин тебя сделал, как бы сказать тебе половчее, адмиралом», — спросил Яков с чуть-чуть ленивой снисходительностью. Казалось, этот факт вызвал в нем немалый интерес, но он не хотел обнаруживать этого. Сережка покраснел. «Адмиралом? Не слыхал», — решительно и невозмутимо заявил он, только румянец и выдавал в нем волнение. «Как же не слыхал? А взвод, который велел тебе сформировать Крапивин, взвод, которому приказано форсировать водный рубеж первым и вступить на тот берег тоже первым, ты и об этом тоже ничего не знаешь?» «Знаю. Твой взвод. Мой. Вот и есть адмирал, коли нацелился на Днепр с Дунаем и Бугом. Сергей помолчал.